для установления постоянных дружественных отношений между Советским Союзом и Польшей. Вернувшись в Москву, Гарриман встретился 3 июня с Молотовым. Нарком спросил, не произошло ли каких-либо изменений в позиции президента по польскому вопросу по сравнению с тем, как он обсуждался в Тегеране. Гарриман ответил, что все осталось по-прежнему, и добавил, что, как надеется президент, маршал Сталин также останется на позициях, согласованных в Тегеране. Во второй половине июля в Москву прибыли представители польского эмигрантского правительства Миколайчик, Грабовский, Ромар. Встретившись с Молотовым, Миколайчик сразу же попросил аудиенции у главы советского правительства. Ему порекомендовали, однако, вначале переговорить с представителями Краевой Рады Народовой, которые, как подчеркнул Молотов, лучше всего информированы об условиях в Польше. Переговоры в Москве с представителями польского правительства в изгнании начались в деловой и конструктивной атмосфере. Однако они тут же были осложнены новым обстоятельством, чреватым серьезными последствиями. В Варшаве началось восстание, инспирированное польским эмигрантским правительством и явно приуроченное к визиту Миколайчика и его коллег в столицу СССР. 3 августа глава советского правительства принял Миколайчика, Грабовского и Ромара. В опубликованном по этому поводу официальном сообщении говорилось, что беседа была посвящена положению дел в Польше и советско-польским отношениям. Товарищем Сталиным было высказано пожелание, чтобы вопросы положения в Польше были решены самими поляками и чтобы они были обсуждены Миколайчиком с Польским комитетом национального освобождения. Более подробно об этой встрече пишет Гарриман. Со слов Миколайчика он сообщает следующие подробности, коснувшись только что начавшегося в Варшаве восстания. Миколайчик заявил советским представителям, что город может быть освобожден в любой момент. «Дай Бог, чтобы было так», — ответил Сталин. Помолчав, он добавил, «без артиллерии, без танков, без авиации, у них даже недостаточно стрелкового оружия. В современной войне без этого ничего не сделаешь. Я слыхал, что польское правительство инструктировало эти соединения и поручило им изгнать немцев из Варшавы. Я не понимаю, как они смогут это сделать. У них для этого недостаточно сил». Миколайчик спросил, помогут ли русские восставшим путем снабжения их оружием. «Вам надо достичь взаимопонимания с Комитетом национального освобождения», — сказал Сталин. Таким образом, эмигрантские деятели получили недвусмысленное предупреждение насчет того, что их самовольные акции на территории Польши ни к чему хорошему привести не могут. А ведь именно такой акцией явилось авантюристическое восстание в Варшаве. То была попытка игнорировать развитие событий в Польше и создать ситуацию, когда Красная Армия, вступив в Варшаву, обнаружила бы там эмиссаров лондонского эмигрантского правительства, отсиживавшегося в безопасности, пока советские солдаты проливали кровь во имя свободы и независимости польского народа. Между тем ситуация в Польше претерпела серьезные изменения. Еще 21 июля Краева Рада Народова издала закон об образовании Польского комитета национального освобождения, центрального органа власти в стране. В состав комитета вошли представители различных политических партий: Польской рабочей партии, Социалистической партии, Крестьянской партии, Демократической партии, а также беспартийные. В комитете участвовали также и деятели Союза польских патриотов в СССР. 22 июля 1944 года в городе Хелми Польский комитет национального освобождения принял манифест, сыгравший историческую роль в строительстве демократической Польши. В этом документе намечалась программа революционных преобразований, указывались перспективы народной революции. Польский комитет национального освобождения заявил, что Красная Армия вступила в Польшу как армия освободительницы. и призвал народ оказывать ей всемерную помощь.